что ж, прощай. Обиды не держу я. Пусть Бог тебя хранит, ведь я не смог. Наверное, жили мы не по фэншую, да слишком горьким за окном был смог. И на кострище разочарований святыню мы воздвигнуть не смогли. Сжигай мосты без мук и колебаний, где нет любви, нет зарева вдали рассветного, ни солнца нет, ни неба, и воды перемен накрыли твердь. Ты снилась мне, но в этом сне я не был. И сон ли это был, а может смерть? Чужие мы по крову и по крови, нас даже горю сблизить не дано. Послушай, ветер что-то шепчет снова, и листопад врывается в окно. Один я вышел в чад глухой дороги, и точно лист придавлен был к земле тяжелой колесницей, но пироги небесные мне виделись во мгле. Я умирал среди стекла и пыли, асфальта влага пахла, как вино, а в черно-белом и немом кино по небу отражения наши плыли.